Глава 41. До. Зеленая фея. После того, как Алекса выкинули из школы, он сумел вытрясти у директора приличную неустойку. Школа могла бы и не платить, потому что ушел он со скандалом, но директор не захотел связываться с пьющим дерущимся мужиком. Алекс был доволен. Но ненадолго. Спустя пару дней он разбил светильник в ванной, осколками порезал руку. Нет, не специально, как могло бы показаться. Просто скинул светильник со стены и еще пару раз по нему ударил. Тому нужно было просто висеть и освещать комнату, но он плохо справлялся со своей задачей. Спустя 2 недели Алекс понял, что новую работу найти будет непросто, а спустя месяц до него дошли слухи, что Ребекка опять беременна. Но он не был уверен в их правдивости. Но от припадка ярости это не уберегло. Если верить сплетням, которые распускала живущая этажом ниже кошатница, в тот день Алекс разбил все, что вообще можно было разбить, и может даже чуточку больше. Когда где-то речь заходила об Алексе, его персона мгновенно обрастала множеством сплетен. Кто-то считал, что он бывший военный. Эту версию поддерживали те, кому довелось схлопотать от него в челюсть. Кто-то считал, что он уже был женат до того, как переехал в город. Первую жену он бил, поэтому она ушла. А может и не ушла. Может он перестарался и... Было много разных сплетен. Алекс все их слышал, но ни одну не опровергал. Ему казалось занятным, что люди придумывают про него сказки. Когда Ребекка от него ушла, Алекс стал местной легендой. Его персона настолько обросла байками, что даже возраст ставился под сомнение. Все знали, что ему за 30. Кто-то считал, что около 40, кто-то давал и 45. Точная цифра была похоронена под ворохом бумаг. Разгадать этот секрет не составляло труда, нужно было только заглянуть в личное дело, но никто не пытался. С загадками всегда так. Если их много, еще одна не повредит. Симпатичного учителя астрономии, например, все уже 5-й год считали только что окончившим университет мальчишкой, несмотря на то, что ему уже перевалило за 30. Про Алекса так никто сказать не мог. Вечно хмурый, он выглядел типичным взрослым, несмотря на то, что мог ввязаться в драку с полоборота, нахамить начальству и выплеснуть сок в лицо другому преподавателю. Только замдиректору хватало мужества иногда намекать на инфантилизм в поведении Алекса. Для учеников же он был тем самым взрослым, с которым не стоит связываться. Запой продолжался уже 3-й сутки, и останавливаться на достигнутом Фриер не собирался. Голова раскалывалась, а телефон все звонил и звонил. Сначала Алекс решил, что это мобильник. Дотянулся до него, нажал на кнопку и из-под прикрытых век взглянул на экран. Смартфон не подавал признаков жизни. Алекс нехотя приподнялся на локте и попытался найти телефон. В комнате был полумрак, но для Алекса все равно было слишком светло. Лучи солнца пробивались сквозь плотные шторы, сорванные из петель, и теперь висящие колыбельками на окне. Алекс зажмурился и потер лоб. «Да заглохни же ты!» – прошипел он, пошарил на полу и швырнул первое, что попалось под руку. «Чертова звенелка!» В телефон не попал, а то, что кинул, разбил. Он прижал ладонь к лицу и нахмурился. Телефон заглох, словно почуял неладное. Как бы ему не хотелось продолжить валяться на диване, Алекс поднялся и сел. В голове, словно язычок в колоколе, мозг стукнулся о черепную коробку. Комната поплыла перед глазами. Алекс надавил на виски запястьями. «Грёбаные дегенераты, что вам от меня нужно? Не могут оставить меня в покое!» Телефон зазвонил вновь. Алекс дрогнул от неожиданности и разразился ругательствами. Запахнув халат, попытался встать. Получилось неважно. Пришлось опираться о стол, чтобы не рухнуть обратно. «Трынь, трынь!» «Да иду я!» — прорычал он. «Трынь!» Алекс оступился, но чудом устоял на ногах. Мозг пронзили 1000 игл. Алекс опять потер виски. «Трынь!» Комод, на котором стоял телефон, был доверху завален чем попало. Открытая пачка из-под чипсов, брюки, не стиранные уже больше месяца, рубашки, майки, тарелка с прокисшими остатками салата. Трынь. Не дойдя какого-то метра до комода, Алекс ударился мизинцем о стул. «Ну, конечно! Конечно!» Он отшвырнул стул в сторону, сделал еще шаг к комоду и наступил босой ногой прямо в осколки. «Твою ж мать!» — взревел Алекс. «Собачье ты отродье!» кисть. Из ноги тонкой струйкой потекла кровь. Алекс оперся о комод, чтобы осмотреть порез. Схватив с комода первую попавшуюся рубашку, прижал ее к ране. «Помойку, чтоб тебя!» — подумал он, видя, как светлая рубашка пропитывается кровью. Придержав ее так еще пару секунд, он присел. Телефон звонить перестал. В глазах все еще плыло. Потеря крови не улучшила самочувствие. В голову пришла мысль, что если крови вытечет много, в венах его останется один лишь спирт. Он закрыл глаза. «Какому дебилу понадобилось звонить мне в такую рань?» Посмотрев на часы, Алекс понял, что уже давным-давно не утро. Тяжело вздохнул и примотал рубаху к ноге. «Сойдет. Во мне столько алкоголя, что дезинфицировать рану не нужно». Алекс сидел в полной прострации минуту-другую, пока, наконец, не обратил внимания на шум, доносившийся с улицы. «Опять что-то празднуют», — подумал он. «А я устрою свой праздник с картишками и...» Он поднял с пола журнал. «Плейбоем». Доковыляв до окна, отодвинул край сорванных с нескольких петель штор и выглянул. По дороге бежал мужчина и истошно вопил. За ним плелись трое. По прилегающей улице пронеслась машина, сбив человека. Алекс протер глаза, но они не хотели слушаться, все расплывалось и двоилось. Он смотрелся в упавшее тело. «Наверное, собака», — подумал он. Мысль о собаке напомнила ему про губернатора, которого он на неделю отдал безотказному учителю астрономии, живущему двумя этажами выше. «Сопляк умеет ладить с животными, не стоит переживать». Алекс относился к псу как к ребенку, и поэтому, когда собирался хорошенько надраться, отдавал его тому, кто сумеет хорошо позаботиться. «Уж кто-кто, а псина меня любит. Уж он-то точно не должен страдать от моих...» Алекс замешкался, подбирая слово. «Маленьких слабостей». За окном продолжало твориться полное безумие. Убегающий мужчина упал, а трое преследователей навалились на него. Алекс опять протер глаза. На дороге, поодаль от упавшего, заметил женщину. Фриеру показалось, что живот у нее был разодран. «Да что ж такое-то?» — опешил он. «Что вообще происходит?» Протерев рукавом халата стекло от пыли, продолжил всматриваться. «Неужто очередной фрик-фест, как и у этих любителей всякой киношной и мультяшной дряни?» Когда женщина вдруг зашевелилась, Алекс совсем близко припал к окну, уперся лбом в стекло. Когда она подползла к упавшему и вцепилась ему зубами в горло, Алекс понял, что происходит. Ответ был совсем прост и ясен. Все давно к этому шло. Он допился. Допился до того, что к нему в гости наконец-то пришла долгожданная белочка. Фриер задернул штору, взял с пола недопитую бутылку зеленой феи и поковылял к дивану с одной единственной целью — закончить начатое. «Все дела нужно доводить до конца», — подумал он. «Да и не прогонять же белочку, если она только что пришла. Это невежливо».